стеноны молчали, и в то же время свете. Огни зажглись на небесах, в домах сверкают ёлки, снежинки весело кружат, легкие пушистые колки. Звенит декабрь, поёт декабрь, словно сторожа. Жарко и светло, огонь в печи метнется, вот-вот настанет Рождество, и чудо к нам вернется.